Итак, поехали. Возвращаюсь с подкастом своим. Подкаст номер один. Расскажу немного о себе. Мой творческий псевдоним для новых зрителей. Мой творческий псевдоним Александр Suicide. Какова идея этого подкаста? Включить произведения того цикла, которые оказались где-то в середине. Где-то в середине между альбомом «Дорога к Н» и, можно сказать, последним альбомом «Любовь космического мужчины». Были произведения, которые вот остались меж этими циклами и не вошли в альбомы, не вошли в сборники. И произведения того межцикла были без названия, поэтому буду обозначать даты написания. Не все я, наверное, буду читать сегодня. Наверное, какие-то острополитические темы не буду включать, но посмотрим по настроению. А для чего это делается? Поскольку мои произведения некоторые тяжело читаемые, когда я их воспроизвожу в материю голосом, становится уже понятнее. Ну и плюс, хочется, конечно, их действительно, эти произведения, материализовать. Посмотрим, как получится. К некоторым произведениям, скорее всего, будут какие-то предыстории, а к некоторым нет. Поехали. Это произведение написал сразу после выхода альбома «Дорога к Н». Это стихотворение хочу прочитать 3 ноября. Хотя тороплюсь, на самом деле, я же начал для каких-нибудь новых слушателей. Хотелось что-то сказать о себе. Начал я писать в 2017 году. За это время мой творческий путь включил ряд сборников. Два журнальных, три аудиосборника. Именно таких полноценных альбома. Разного качества они, конечно, вышли. Но развивается творчество, повышается качество. И одна из целей также этого подкаста — проследить некоторую динамику в развитии поэтического направления деятельности. Итак, первое стихотворение, 3 ноября 2019 год. Мы никогда не знаем, только вдохновляем, поступь в аккурат подсветили и сияем. Уже друг друга не прячем, чувствуем, куда ведет. Достаем счастье, признаемся и принимаем. Около пути с другими, больше не стираем. Натоптали мозоли, указали и исцеляем. Сутью обусловлены, божественное все, ослепительное ничто, любим и уважаем. Плетем жемчуга, естество не исправить. Пройдем лабиринтами, благодарим и дарим. Распознал себя, не сдерживай, иди дальше. Сопроводил, обойди. Провожаем и оставляем. Никогда не будем одни. Далее дело выбора. Все наилучшим образом. Живем и чувствуем. Условности стали ненужными. Опоры выражены в груди, бреду, касаясь сердцами. Зачали и проросли. Темнотой стало не боязно, помешанные на любви. Худшее не сидит в помыслах, обласканы и даны. Силу нежно взываю, вижу в себе твое. Совершенством фракталы теряю, найдены и целованы. Конец — это тоже начало, подвешенным на краю. Таких всегда узнаю. Выражай и танцуй. Выражай и танцуй. Такая вот история. Поехали дальше. Следующее стихотворение от 5 ноября 2019 года. Я его написал в тот момент, когда моя фундаментальная первая любовь была на пути к тому, чтобы покинуть страну, очень такой красивый момент и корректный, на удивление. Итак. Между нами не стояло счастье, ломаной вертикалью. История о том, что я любовь, иногда приносит страдания. Вне борьбы сумятица, сдаюсь, и на коленях слезно молю тому, чем были одарены, каждый уже избран собой. Противление пусть противится, кто догоняет тебя за спиной. Обозначаемый сворой образов, на деле цепляет тобой. Пути к пустоте стирают эмоции, пока горят, посиди, посмотри. Мы в моменте открыты вниманию, наблюдению дам состояние. Открываясь в попытках цвести, не от страха, побуждает сила внутри. Чувствуй себя или друг друга, никогда не станем одни. Тобой вижу море и горы. Ты явление сути в моем мире, где суета и привязи были, теперь стали огнем. Да, такие эмоции. Конечно. До небольших слез даже. Ну ладно. 12 ноября 2019 года. Небольшое такое стихотворение. Устал сиять один, выражу. Те квартиры тусклым светом подожду. Любовь в шелковом пеньюаре одолжу. Все места стали постелью, провожу. Имя с горбленным почерком вывожу. Ты любила и смеялась, прихожу. Счет моментов ляжет в папку, запрошу. Архивами дорогу к дому выложу. Ну, будем идти прям подряд, по нарастающей. 13 ноября 2019 года. Здесь есть небольшое название, ну как небольшое, целое предложение получается. Если не понимаю, это не значит, что не способен принять. Скучаю по тем временам, когда трахались как дикие звери. А всего-то было нужно немногое. Оставаться повинными детьми, пересекая предрассудки и прения, стремились к неизведанным далям. То, что губит, не обрекаем, ведь знаем, только жизнь убивает. Наши сердца бьются в принятии ранее колотыми кусками винила. Спустя время открыли грани, на фотокарточках совместные иные. Понимаем, что горы любимы с собою, восхищаемые другими. Чтобы что это все? Если в касаниях с ними любовь отпущена непостижимой. Ну, буду думать насчет некоторых, читать или нет. Возможно, меня просто кое-что не будет цеплять самого. Вот. Вот это я прочитаю точно. Прошу несколько прощения за осипший голос. Я простужен, и сейчас просто единственный момент записать этот подкаст. Понедельник у меня... Завтра у меня работа, понедельник начинается сессия. Поэтому в том виде, в котором есть. Не будем в этом плане перфекционистами. Сделаем так, как есть. Прикольная песня, кстати. Четкая. Итак, 27 ноября 2019 года. Написать это стихотворение меня вдохновила постановка в театре, в моем любимом театре, студии театрального искусства, и я ранее был на нескольких постановках, посвященных произведению Булгакова «Мастера Маргарита». И когда я читал это произведение, когда я его читал, для меня как-то более привлекательным таким моментом в этом произведении были отношения между Иешуа и Понтием Пилатом. А именно романтическая линия для меня оказалась в итоге неизведанной после прочтения, но после вот этой вот постановки для меня все стало ясно, и так как ребята это сделали, меня вдохновило написание этого стихотворения. «Бывший кем-то не важен, с тех пор как ставший. Все попытки тугие, низведен в бытие, наказан. Через вечность, касаясь любви, будь обязан. Загляни ей в глаза, обними и пойми все сразу. С ней тем, чем жил, обретает скорую форму. Наконец-то явление в сборе, причина не страшна. Ты со слов ее не признаешься в правде. Не отнимет того, что озвучено нежно, ты, мастер. Проводи в скорби, прикрываясь расстроенным положением. Чехарда между злом и добром в наполнении. Их баланс очевиден, обозрев суть сомнения. Одно и другое есть ты, обойди наставление. За нас когда-то попросят, и сильные сами дадут. То, что можно было забрать, пусть берут. Все, чем знаю, и только лишь то, что люблю. Не прельщен тьмой и светом, разыгранный прошлым покой». Круто. Это стихотворение, я не помню истории, но оно уже вижу, что оно интересно. Будем идти таким достаточно марафонским. Ой, не, или спринтерским, не знаю. Спринтерселлским. Как ниндзя. Ну, я не тороплюсь, однако хочется попробовать уместить все. Плейлист я подготовил, но никто не знает, когда он закончится. Но произведения из нового цикла включены не будут. Для них я оставлю иную участь. Итак, 29 ноября 2019 года. Как наблюдать без сияния? Вопрос не в том, где отыскать, а как увидеть ее глаза, не принимая внимания. Спросишь, дальше зачем? Прозрачные черты любви. Когда готов в них растворить, выражаясь ее языками? Теперь совсем обернешь, воспрянув духом сам или ими? Давно ли ты спятил? Снисхождение в мир иные. Ты сбился с пути, я искал эти развилки. Не боишься, что заплутаешь? Распустился опутанный нитками. Чем твои чувства живут? Цепляемые со всеми? Говорила, что не твое сойдет? Принимаемые вне системы. От времени приливы дают, в облаках тобой обесцвеченный. Сейчас находит тебя, сбивает волной обличия. Телесное существом есть, струны на фибры вибраций. Не пора ли уже прилечь? Восхищающее объятие. Нежное такое стихотворение. Действительно, не пора ли прилечь? Восхищающее объятие. Да. Прикольно смотреть, как ты себе из прошлого в будущее посылаешь некоторые такие мотивы. Лирическая тоже сейчас история будет такая. Декабря 2019 года. Поиск источника любви, покоя и счастья. Надрывает запястье, от чего приносит ненастье. Найдись исцеление видимым отражением во мне, нежным фотографиям в тебе. Почему же ты не готов? Мнимые категории, неисчислимый им счет. Поток воздуха телом твоим примешь таким, какой есть. Страх выражения запирает самим собой. В циклах застревания вечно даешь духу себя обрести. Станем проще, будучи проникая внутри. Боже, отпусти и приведи к той, что рассмотрят в любви. Пророческие вещи. Тогда себе писал, действительно, я приводил себя к таким вещам и уводил в том числе. Вот это небольшое такое стихотворение. 2-4 стишья. Мне мой друг написал, что там очень удачная рифма. Как сейчас помню. Хотя было еще 2 года назад, получается. 9 декабря 2019 года. Твой поцелуй был живительным, резким явлением судьбы. Твой поцелуй стал губительным, приведший к становлению мглы. Наши дети — это выкидыши. С грустью вовлекаю прошлое, мое сердце цепляет минор. Болью мании я с ними одно. Ну, такое очень личное стихотворение. Вот это классная, не личная песня, но классная. Как песня, музыка. А может и песня, там же есть вокал, как-никак. Будут некоторые произведения. Ну, есть в чем прогресс своего творчества. Она стала более направляющим, вдохновляющим не для себя, а для других. И менее депрессивная, конечно. Но здесь будут такие сложные, такие тяжелые штуки. Даже самому их читать несколько неловко. Ну, хотя под такое музло, конечно. Да ладно, так будет веселее, так будет веселее. А, тут даже есть название. Итак, 16 декабря 2019 год. Нет ничего моего, но это твое. На краюхе горизонта событий очевидный крыши съезд. Треском фанеры на плечи, стертая приливом речь. В интервале до бездны письмо той, кто видит в любви. По строкам дорога до дома, звездами рассеянной пелене. Сиянием слепну твоим, нащупав в охапку запрячу. В лоскутах злой безнадеги, стыдливо касание сглажу. В моменте заботы пускаю по вене откровения ставших. Приходом нас отпускаю, голос вдали провожает. От А до Б расстояние боль, время разгоняет веретено, круговорот явлением тел, продуктом станет оно. Вниманием стравит начало, голодом сбитых сердец, ставит на кон оступившихся лиц, неимущих просторов границ. Напой нам негой объятий, не различаю посланий иных, в бреду настигла страстью, тяжестью горделивой в руке. В таблетке сидит наказание, бурлящее в тумане войны. Одной за другой заедаю с мечтами о жизни двоих. Успеет ли в нас проснуться, что не дремлет в ночи? Бессонным откровением водит, впадая в пробелы судьбы. Вдохновляй меня вечно, под коркой глубина глаз. Спутал с собой маршрут и отыщи моя славная власть. Попросил бы о помощи, бесчестно врываясь в мир. Принеси полевые цветы, я сам себя похоронил. Красивое произведение. Это такое прям... Оно даже не депрессивное, а какое-то прям аж стыдливое. Даже читать не хочется. Вот это вот интересная штука. 18 декабря 2019 год. Также без названия. Пусть выражает только тем, кто мы есть. Правды маленького мира скинет смерч. Сам себя привел, что скидывает на речь. Выкрыл опыт, позволь обратить наречию. Собрался с чувством, попросившей о помощи. Получая то, что должен, смирился давно уже. Выжил в нише, понимая, лучше обойди. В руках набор сделай сам. Ты его смог проебсти. Все, чем остается, только транслирую процесс. Влияю, с собой водоворот закручу, играя. так глубоко. Задача не стоит, делай цепляя, тому, кто хочет смыться со мной, родниковый спуская. Ну, такая штука, конечно. Полудепрессивная. Так, что у нас еще есть такое интересное? Я помню эмоцию этого стихотворения. И такое интересной формы тут уже. Я не четверостишь, я разделенный по два предложения. Тогда я общался после приезда лета еще была коммуникация с человеком, которому я безмерно благодарен. И вот, да, эта эмоция была подарена ей. 23 декабря 2019 год. Стоишь такой прибитый у подъезда, ошарашенный дебильностью протеста. Даже если искал, собой одарена, ты не есть ты, когда память завалена. Безволен в историях, знающих боли, затем между тем показал. Тяга к чему-либо простой, свет или тьма, императивы неважны. Почему я привел с собой в этот мир задачу быть разукрашенным? Авторитет загублен, под боком бог, забытому проектору выдает овации. Изводишь себя не меньше, чем раньше, тут с надеждой не ища оправдания. Каждым днем затянет рефлексами, верой станет рефлексия. Ярче, чем жизнь, отъемлемая часть ее, в спорах предвестник чаяния. Словом, правда, проблеск субъектности, любовь — это качество, называл я, выражал его. Ты — явление, знак — вечность, с теплотой пребываю верностью. Духом разложусь на твоих коленках, передо мной мир, целая бесконечность. Ну, такая ломаная история, несколько, но концовка-то какая. Ты явление, знак вечность, с теплотой прибиваю верностью, духом разложусь на твоих коленках, передо мной мир, целая бесконечность. Класс! Кайф! Тоже такая нежная история. Тоже вдохновленная процессом коммуникации, видимо. 27 декабря 2019 год. Стану писать бесконечность, скупую и строгую вечность. Ты прочтешь всем заранее, признаюсь объектом внимания. Вне эго, страхов и близости, настоящим ничего не нужно. Неужели это суть завета, я все-таки настолько глупый? Вокруг идет понимание, среди скомканного восприятия. Себя уходя, разуваюсь, со мной след из любви горящий. Только сейчас замечаю, ведущим принимаю сияние, в душу с ноги пробивает влияние, преклоняет мудрость познания. Детали, механики, образы, с ними провожаешь в одно. Путешествие на обрыве вселенной, всюду божественно твое существо. Чем указано было ранее, жадностью обрамлял, то, о чем пело, уходит, меня перестают узнавать. Здесь пробоина чувства, фантомностью прикрываясь, меня упорно губило с личностью зазнаваясь. Откликайтесь друг друге. Начинайте с лучшего из себя. Я желал увидеть разруху, за ней предначертанный пьедестал. Мое виною винить, забывать красоты ее великолепия. Мне не нужно болеть и желать. Внимаю массе твоего притяжения. Чем живет в фибрах единства, претендент его не оспорит. За руки держится крепко всегда в переплетениях памяти мастера. Знание это робко возьму, донесу до кровати. Помню, тебе нравится в лоне одной? Если нужно, я встречу с завтрашним. Ну, помню. Следующее стихотворение. Помню? Хорошо. Мне очень нравится концовка. 29 декабря 2019 года. Причины и случаи вечности переплетено. Признаю свет во всем, нужное ничего. Мы порода, ставшая пламенем любви, лучшей версии, вышедшей из земли. Женщина великолепия, обращенная внутрь себя, лучшее превозносит, откуда слетать нельзя. Там уроком щелчок, предвестник греха падения. Лови себя сам, нет вины за забвением. Этап любви со взглядом вовнутрь, сделай то, что никто не даст. С благодарностью закрой все маршруты, которыми постигали суть твоих глаз. Удивительное ничто, нас не существовало. Ты естества свет, покорен духом астрала. То, с чем ушло повсюду обрывы, запираясь в глубине вне гордыни. Трансцендентное чувство и мудрость через каналы внутри Бог знает, насколько грубый в потерях всегда есть место прощению. Ваши танцы — явление безупречности. Не сожалею, что слепну при них. Все уйдет, смоет радости крик у ног маяка, что в темноте мечтает один. С меня хватит битых сердец своих, иных любых. Заряжай счастьем вместе с ним болезнью, если не все сразу время — это ток, век перманентной войны — островок. Да, классное произведение. Помню, это уже стихотворение написано 4 января 2020 года. Тогда у меня был просто сумасшедший год. Я там поймал короткую влюбленность, вдохновленный этой влюбленностью и чувством нежности, которое мне подарила тогда девушка. Написал такое стихотворение, тоже без названия. Захотелось без своей болтовни это слушать. Прекрасная мелодия. Итак. Следующее стихотворение как раз. В настоящем проживаю моменты, которыми танцевали вместе. Из картин и сюжетов не выбираю, какой ни возьми, все пастель. В касаниях витает нежность, когда готов здесь поменять смыслы, что стали прошлым, говорят об одном и том же. Чтоб уйти, необходимо прийти. Как-нибудь внутри задержаться, бестолковость приводит в гнев попытки нашей в лоне формаций. Не изводись в поисках заблуждения, просто теряй голову и контроль. Выражайся, люби и будь рядом. Каждый обречен на покой. Тогда, конечно, были такие настроения скачущие. Вот, и сразу, получается, через 4 дня вышло стихотворение. Я его читал в Инстаграме. Оно очень интересное по форме. Посмотрим, насколько оно действительно интересное. Но по форме интересное. Восьмое января 2020 года. Если приходила, мир был бы настолько иным, насколько ты закатываешь глаза, когда в нем не хватает любви. Тебе любовь, тобой человек, ага, сейчас именно тот, неисчислимо распомнил, забыл, разложил, пойдет. Нет, не интрига, не падай в кровать просто так, тупо. Скажи влюбленным глазам, иди нахуй. Грубо. Возможно, и слышим мы этим самым дальше живем. Сопли о том, что устал, доконали, со мною пройдем. По тем временам, которые стали другими, обласканы, стравлены, там ставни забыли. А я только начинаю дышать, слышишь? В моей груди рвет парадокс, встретишь. Мужчины, женщины, ласкаем взгляд пришлый. Зацепи меня в пути, тогда сразу прозреем. Где мы сейчас? И давно ли зрелы? Дай дотронусь туда, где сердечко съели. Помню, тогда, конечно, было совсем депрессивное настроение в итоге. Ну, прям видно, да, такая эмоциональная качеля. Но грустная такая история, конечно, совсем. Но из песни слов не выкинешь, я думаю. Это же я. Стоит прочитать. 13 января 2020 год. Ненависть и злость почти к каждому моменту жизни. Спустя мне старание отыскать мотивацию быть счастливым. Благодарю миг сияния и необходимой поддержки. Но суть этого мимолетная, я гнёзд детства в самой плешке. Меня впечатляете вы, неумолимое упорство матери. Для меня состояние в перманентном отчаянии. Порога ночи постоянно молю о забвении. Встреча с утром неподъемная ноша для шеи в петле. Когда выплеск из мысли, убиваю себя настоящим в материи. Обозначь мне еще о явлении смелости в прикосновении. Суть обрекла меня на подобные картины в памяти. Мне больно лишь от того, что мне приходилось быть радостным. Сам заботлив к себе, никому из вас не нужно и лучше не сделает. В уговорах с собой, в каждую песчинку времени. Дух от чего-то борется за меня, отвали наконец уже. Из-за тебя никак не могу довести до конца исключения. Сколько себя раз нашел ты и к чему тогда привело? Созерцай бесконечную механику, пришедший быстро ушел. Энергия губительна для меня, детонирует изнутри. Давай отмени у меня еще, мне не нужно столько любви. Особенное мною то, что пустыми чудесами выжил. Задаю снова вопрос, почему сюда с собой пришлый? В любой точке протяженности явление свое обижу. На лице не скрыто, кричу о том, что себя ненавижу. Среди тьмы и молчания блистателен в телесном гробу. Тело и дух в нем стал храм, поспеши и сожги его. Заверши поскорей то, чего я стараюсь. Заверши поскорей то, чего я стараюсь, не смог. Вспомни, что любила, найди, отбиваю грез ее. Да. Грустнявошная такая история. Ну вот это мое одно из самых любимых стихотворений, признаться честно. Оно ключевое в моменте. Ну вот следующее, которое я буду читать, оно позволило мне тогда во многом выйти из тех состояний, которые у меня были, войти в новый цикл, обрести потом любовь, быть на протяжении почти года счастливым. Я и сейчас счастливый, конечно, несомненно, грустно от того, что некоторые вещи уходят, но это стихотворение было вдохновлено исполнением Алексея Архиповского «Золушки». Я слушал. Я слушал это произведение, и вот прям под него зацикленным исполнением я прям его и писал это произведение. А в него вложилось 5-4 стишей. Итак, лучше я его прочту. 30 января 2020 год. Пронзительное естество глаз. Где ты, наша невинность? Неловкость скрепленных рук, к небытию дорога разбита. Теплота первых объятий, за ними странные поцелуи. Насколько же это красиво, как ты, когда полюбила. Наизусть наши чувства, тобой космос определимый. Прошу, жизнь, не уходи, от нее дух отделимый. Дальше в счастье провал, в молодость впаян фитиль, мы сами его подожгли, не зря просил отойти. Теперь пути сгорают, там, где путаю заодно радости, крики, кошмаров. Мы все — это одно. Я люблю. Да уж. Красота. Ой, сори. Аж прослезился. Просто очень-очень люблю это стихотворение. Тут будут еще те, которые я прям фундаментально помню, и одни из своих лучших работ. Поэтому я решил сделать этот подкаст, чтобы озвучить их. Тоже будет интересное произведение. Следующее. 5 февраля 2020 год. Мы сами являлись моментом. Для нас не бывало места. Квартиры, обрывы подъездов, с эмоцией впускали лифты. Чередой чехарда касаний, зажимаясь между углов, в них мы искали миры, не забывая за ними свои. Сердца обретали стройность, постелями астральные корабли, столы, косяки и тумбы были опорой двоим. Запахи выбоин тела, прятал между ними ключи, ты звала меня поутру, чтоб ночами их находил. Ими отпирали двери, забитых хворью людей, с хворью грюмых зевак отыскать тени никак. Память ласкаю и радуюсь, беспристрастно владея ничем, тем самым себя обретаю, твой лик навсегда затем. Проживу каждый образ, от боли освобожден, лучшие обладали другом, прекрасные любили всем. Да, я как раз вот у меня идет как раз 7 февраля 2020 года. Пожалуй, я считаю, наверное, мое самое лучшее произведение. Тогда я погружался в Данте. Я уже не первый раз его читал, и он меня прям своей формой прям вдохновил. И тогда у меня проснулись небывалые эмоции, но я их прочитал вместе еще с одним стихотворением, чтобы они прям вместе так сходятся и передают эмоции о любви. Эмоции первой влюбленности, и тогда, когда ты переживаешь тот момент, когда твоя любовь уходит из жизни. Но это чуть позже. Такое произведение прямо из двух частей, даже сложено. Часть первая и часть вторая. 10 февраля 2020 год. Посмотрите, я нисколько не юзанный, при этом настолько абьюзанный, сердце слеплено восками, в ваших руках парафин. Быть может, за пеленой меч своих представлений, где в жизни няшатся, узреете только лишь части, которые не знали покой. Ответить вам, как понять тогда? Ну же, начинайте спрашивать, скажите вдруг, что помню я, оберну амнезию застой. Говорю, что учусь принимать себя, и вместе с ним же любовь с отвагой принимал разъяснение, разряжающий патрон. Изрешетила мысли и голову, на сердце скребет борозда. Взять долото, въебать по ней, зачем, если есть веселей? Пускай удивительно складывает прослеженный угрюмый талант, во мне не напыщен мудак, оставляй меня здесь, раз так. Забудем и станем радоваться, испарился странный заслон. Присядьте, где дадут сострадание личности обрезанный стон. Языком забытых людей внимать может только запой, угонять оставшиеся пережитки, пускай это все, что стояло за мной. И часть 2. Без любви истина невыносима. Искусство живет во мне, личного касаясь вечности авансом выданный свет. Связи бывают непрочные, погрязшие целиком в порочности, отыскать суть не боязно, голодаю где-то во тьме. Глубина зачастую пугает, отталкивает одинокие корабли, лекарство стиранием памяти видит терзание напрямик. Бесчисленно поднимаясь и падаю, горки проглатывает кадык, голос возрождает, атоми идеями воздвигается мир. Центр ничей вселенной, притяжение притяжению рознь, внимание домкрат озарения чувствуешь, когда устает. Разрыв следственных связей, причина все еще не ясна, зачем постоянно цепляясь на пути к желанию оборвать. Линию конкретной иллюзии, ограничен вариантностью форм, не убеждаясь, а чувствую, к чему случайно ведет. Уж точно никому более. Трактаты о том, что болит, тома, где собою убит, труды, возделанные в любви. Круто. Круто. Вот уже пошли у нас стихотворения, которые вошли в последний альбом «Любовь космического мужчины». Их я читать не буду, вы их можете прослушать, когда будет желание. У меня в группе ВКонтакте. Так что сейчас будут как раз эти произведения из того цикла в моей жизни, когда я уже обрел прекрасную любовь, ушедшую из моей жизни. Но где одна, там и другая. Можно уже перестать считать. Это жизнь. Любовь моя основная энергия, поэтому... А давай принимай. Вот это стихотворение не вошло в альбом. 19 февраля 2020 года. Вот это стихотворение очень интересное, ключевое. Тогда один мой хороший друг, мы провели с ней время, вернее, провели с ней ночь, и она по запаху декодировала мой образ. Это так круто. Блин, камон, ребят, это очень круто. Это меня сильно вдохновило, и вот плодом родилось это стихотворение. 19 февраля 2020 год. Никогда не знал ничего дороже твоих улыбок, взглядов, касаний. Легкие отражения следов материи, за ними сквозь пространство влипаю. Кроткая нежность, пробуждающая тылы, мгновенная дерзость, осуждающая сны. Поспеши оставить очерк на теле, кроме забытой любви здесь были, здесь стали мы. На цветущих просторах, среди красок сирени и можжевельника, теперь тут пустырь. Обугленный скит познает себя фрактальностью ириса. Круто. Ну, про вакуум это было. Хорошее произведение. Еще одно без названия. Круто, когда я начал, конечно, давать названия стихотворениям, они как-то в какой-то более конкретной форме стали жить. Хорошее решение. 1 марта 2020 года. Еще до начала карантина, но уже приближаясь к нему... Тогда я был в таком подъеме, конечно. В подъеме. Романтических таких настроений. Так вот оно как, когда день встречаешь в любви. Единство. Не с чем-то абстрактным любовью являешься ты. Многообразие, чувства в притирке, сквозь качелями упрямо в затылок принятие заслуженный труд. Как спрут. Втягиваю жадно в объятия поступательно, живу биением твоего сердца, под водой слышу дыхание. Ты и я, воля опоясана ритмом, желаю восхвалять облики духом, сопровождать к счастью нежно. Хочешь, мы стали и будем лучшими собой, при этом ни разу не брезгуя становление тела совместного. Красиво, отражением в голосе вижу. Мечтания воскрешаются на путях, где несли крест, возрадуемся. Ну вот как раз по какому-то критерию у меня не прошли некоторые стихотворения в альбом. Ну просто я решил просто не повторять некоторых ошибок, как мне показалось, после «Дороги к Н». Вот, вообще я тогда взял и вложился и прям все свои произведения внес в этот альбом. А теперь я решил, конечно, подойти более концептуально в этом смысле. Ну и... Альбом «Ретроспектива» меня в этом, конечно, направил по-своему. Итак, 3 марта 2020 года. Теперь уверен, я дитя эпох, суливших мне явиться именно в то время, где выражаю и отражаю суть глубины идей, заброшенных в забвенье. О вдохновенье, добродетель красоты в чертах, рассекреченная муза. Молчание тогда прервать готов, честернее буду встречен поцелуем. Мой друг, скажи, за что мне эта роскошь? Дети космоса, приобщенные в любви, извлекли уроки из гибели нарочной. Отвага засыпать в обличье наготы. Прервем иллюзии. И без того все сложно. Быть рядом не пределы простоты. Без нас мир полон злых глуши. Проекторы поют оды друг другу. О том, как отыскать влюбленный взгляд. Вывести его из области тех страхов, которыми поглощены вне опыта мужи, где жены на добро ответят спором. Взять паузу немного. Голос, конечно, осип. Так читать в режиме пулемета. Я надеюсь, я не слишком тороплюсь. Может быть, я даже такой до того, как у нас плейлист закончится. Может быть, я такой прочитаю все, а потом послушайте прекрасной музыки, которую я подобрал. Поэтому, я думаю, можно немножко передохнуть и послушать музыку. Значение интересно стояло где-то здесь. Решил просто такое прибавить еще как навалю музла. Это же мой подкаст, могу делать что хочу. Прикольно. Поехали. 6 марта 2020 год. Скоротечен путь до цивилизации заката. Не скрыться на вершинах разума в углах. Вы похороните друг друга не напрасно. Влияете же только среди страт. Безумство честной вереницы граней. Состояние ставит строй на дух. Попытки тщетны, но не будь столь глух. И глуп в стенаниях на сцене преклоняться. Мы оба априори знаем больше двух. Не страшно даже то, о чем забыли. В ушедшем форма тот же прах, которому с рождения пригожи ныли. Истина тому, в ком взгляд потух. Я без знакомства вижу, в чем тут дело, а тот, кто видел смерть, для меня друг. Меж тех, желающих к концу приделать. Кому сморила созависимости ложь? Утраты станут ценны путями обретений, но для меня же правда там, где есть любовь, твоим объятием зарождение вселенных. Да. Когда объятия становятся зарождением вселенных, это офигенно, ребята. Всем желаю прекрасных объятий, которые зарождают вас, вселенную. Вот это крутая работа, которая не вошла в альбом, но она просто концептуально не подходила. Альбом был такой. «Любовь космического мужчины», он был такой прям очень откровенный, был посланием к женщине, которая сказала, что ей никогда не писали таких прекрасных стихов, мы никогда не посвящали таких ужасных песен. Я полагаю, что кому-то моя музыка понравилась. Вот. Итак. Десятое апреля. 2020 год. Где мы с тобой люди, не больше, не меньше, откликнулись по судьбе, оставлены в неглиже вместе ставшая честь. Или все. Были и ранее всем. Сияет твоя нагота, здесь не станешь менять. Даем шансы самим прошагать, не стягивая в путы связь. И на пришленцами пришлые, дивные набором своим, не станем ничего убавлять, в явлении гордая стать, в прибавлении неуемная страсть. Томами завалены полки, пыльный проход фонотек, межгалактических библиотек, сердцами щедрый успех, ставки сделаны, их больше нет. Кто в упор за собой не зреет? Я счастлив быть зрелым. В науке неспелый меж тех, кому счастье до лампочки и водит хороводы систем. Мы никогда не устанем. Где мысль скопом спешит, за спиной брошены пытки, неугодны корректности входа, навязанные миражи. Провозглашу мы тому уважение, широте души и долготе, благодарности знаю маршруты, по ним восхваляю силу твою, ясной любовью слабость приму. Только так исцеляемы думы, вне насильственных форм, стоит собою помыслить, как сутью между опор, где явление ты, где явление я, атланты мы опоры свои, их множество, среди них люби, дыши и твори. Любите, дышите и творите. Итак, сейчас надо немножко перезарядиться, потому что будут те самые стихотворения, два стихотворения подряд, которыми я чрезвычайно горжусь. Я тогда, мне удалось поймать эмоцию, выразить момента своей первой влюбленности. Ну, не влюбленности даже, а тогда, когда я полюбил свою первую любовь, которой мы пробыли вместе очень долго лет, счастливых и драматичных, и тяжелых. И, пожалуй, это мои самые любимые два стихотворения. Сейчас я восстановлю голос, связки и вернусь. так сделаем. Поменьше тон музыки. Есть тут небольшая такая вставка к этим стихотворениям, как раз которых характеризует отчасти свое творчество. У меня никогда не было и не будет героев. Героически пережитые связаны исключительно со своими персонажами. Зачем мне кастрированное самокопание, если, возвращаясь из тумана мертвого прошлого в настоящее, со мной рефлекторны все, светлейшие и темнейшие из картин? Дат не будет, потому что это я отдельным постом. Ну, это пост от 26 апреля у меня в группе 2020 года, но стихотворение написано раньше. Просто я их вот объединил такой в один микроцикл. Ну, я считаю, что, наверное, к этим стихотворениям нужна, наверное, какая-то более такая драматическая музыка. Здесь такая прям чилловая. Ну и сейчас будут подряд пойдет такой чил. Хотя ладно, бог с ним, пусть будет чил. Итак, те стихотворения, которыми я очень сильно горжусь. Снискали в бытие мы те дороги, через думы прилагаю разрозненную речь. Приходит облик, что мне всего дороже. Любовь и жизнь давно ли стали схожи? Озабочен стал явлением надежды. Меж против тех сердечных припятий стал лик, пробирающий до дрожи, чувствуя нечто большее, чем стыд. Приди, молю, ставленная песня, вырывайся из обваленной груди. Не думай, делай, прикоснись к ней, сомнения сложены в пути. Вижу, мил я ей, не посети отчаяние, теперь знаю все, о чем давно забыл. Привлекай всегда в свои деяния, в иных случайностях убей меня. Убей. Прощание миг в небытие приводит. Завтра ждать мне более нет сил. Зачем любовь смятение уводит? На первый взгляд лучше не смотри. Послевкусие оставлено неспешно. Губ тепло прилипло на щеке. Робкий взгляд въедается навечно. Сиянием является во сне. Я поражен убийственной насмешкой. Бедра увели внимание вдаль. Ты уже проглотил клочок невеста. Марионетка не остается. Ой, заговорился. Я поражен убийственной насмешкой. Бедра увели внимание вдаль. Ты уже проглотил крючок, невежда. Марионетка не спасется бегством. Бреду плененный, без власти строптиво. Тоска прошла, хочу я сейчас. Отобью пороги, ведь как она красива. Явилась мне любовь лишь в первый раз. Сквозь дебри отыскать хочу приветы, направленные стрелками тех глаз, как молоды и горячи в своих мотивах, в стремлении схватиться раз и навсегда. Состояние, в котором мне неровня, достояние, будучи у всех, она вдруг стала от недуг леченьем, душевной травмы источник исцеления. Тошнотные моменты ожидания, в незнании ютится хрипота, мой голос вырывается наружу, я здесь! Скорей, увидь меня. Поступь легкая, по-летнему одета, невинность, зывающая зла. Стану первым, кто потом разденет, но прежде полюблю тебя, душа. Сердца сплетаются, будто это вечность. Откликнулась меж губ ее искра. Беспечно поглощенные мы дети, счастлив за тобою замечать. Вздохи пограничные с отчаянием, вынужден смириться, отпустить спеша. Любовь всегда смежна с уважением. Твое тело храма, я в нем юноша. Мальчишкой с персиком, ты навсегда запомни, что доводил с усердием до крыльца. Я буду вечно помнить тебя нежной, прелесть унесенная до самого конца. Да. Вау! И как раз второе стихотворение подряд. Тоже о любви, но уже очень тяжелое. Очень личное стихотворение. Если вдруг его кто-то не читал у меня, я буду рад, что вы его услышите. Помню это утро, день и вечер. Закончилось тогда явление в ночь. Для начала, как глаза открыл я в злость, решил не вразумить ее желание к искуплению. Вопрос я не задал себе. Зачем же так жесток? Поглощенный ненавистью выражал сомнения в желании судьбу увидеть вновь. Ах, если б знал тогда, что жизнь всего дороже, и как тебе помочь? Но все же. Извергал вулкан пепельным проклятием. Не стоило, проснулся лишь тогда, когда остыл. Я потянулся поздно. Оборвалась песня, от передоза взгляд твой стал пустым. Момент явился в праздный день рождения. Весь день в тумане я не мог тебя найти. Эту ночь хочу забыть, но нет себе прощения. С тобою в этот миг, как личность, я погиб. Прощения, решил взять паузу, потому что это прям вышибает лампы, конечно, всем. Тут у меня идут стихотворения. И остросоциальные, даже политические. Тут много, ну не много, но тут есть ненормативная лексика. В некоторых стихотворениях у меня там частично попадалось. И вообще в целом я... Став на путь корректности, хочется, конечно, меньше выражаться. Но тут настроение такое, но мне и несколько не хочется их читать. Но кое-какие я, наверное, прочту, которые являются такими более, конечно, глубокими, чем поверхностными. Второго мая 2020 года. Карантин уже такой. Апрель, май. Карантин уже идет вовсю. С каждой минутой все тяжелее дышать. Впереди неизвестный, сказал мудрец. День за днем пролетаем шансами мимо, подвергая себя и близких спасению. Тысячелетия в топке рабства снискали, чтобы вне тюрьм потакать надзору. Мы для них червь, мы для них грязь, слепо вминаем закон за затмением. Больные, инфантильные, замкнутые, это вы нас такими сделали. Но мы честно поем оду безумству, собирая осколки любви меж сомнения. Каждого второго коснулось насилие от поколения безрассудного вашего. Мы ненужные, так оставьте в покое, я не ресурс, а естество настоящее. Загнала в углы, озираясь робеть. Но внутри нас бурлит вселенная, и я, и ты, мы все ее часть. В природе отыщем знамение. Услышь мой голос, снизов подаю. В отношении нормы станет обузой. Что не дает полной грудью вздохнуть? Ложь пелена в объективе истины. Стяни потуже пуповины ремень. Обманись пустым обнищанием. Нищий я только в своей голове. В строках вложено обещание. Спасти то, что брошено. Вспомнить забытое. Жить вопреки, уважать начало. Не страшиться конца. Любить до последнего, являться моментом, быть и не быть. Быть. и не быть. Вот это крутая история, тоже такая острая, социальная и политическая. Тут просто собраны такие мои подходы, которые в свое время я изучал. Подходы и литературу, которую читал. Если кто-то знаком с Соловьевым или Бердяевым, для того это стихотворение будет интересным. Особо интересным, я бы так сказал. 5 мая 2020 год. Россия, крематорий счастья. За что ломаются судьбы? За то, что катаются на глянцевых тачках или упаха на жгут за блестяшки. Воспетая ценность жизни подчеркнута полосой снежной. Тонет на дне пластиковых стаканов, а мы смиренно бессильные. Вместе с тем уходят любимые, как сорванный вызов, что не совершить. Глажу в памяти прах, умоляя простить за антихриста, что в кабинетах бдит. Мысль тесно слита с судьбой страны, вслед за трагическими перипетиями, с отказом от всяких чудесных рецептов, прогнозом тревоги, апокалиптики. Отравлены ядом отчаяния, припадки утраты истины, события времени болотом догматов в бурлящем котле бессмысленности. Беседы в стиле трех разговоров, обусловлены повесткой времени, с нами события больших масштабов на перу богов, символы бремени. Вот так вот. Надо поставить зарядить телефон, а то я же не наизусть все это читаю. Камон. Я от силы там, может быть, пару-тройку своих стихов наизусть помню. Ну вот. Ну и так. Ну, вот это такое своеобразное стихотворение, но я его, пожалуй, прочту. Оно же даже с названием. Это даже получается... Ну, тут я перед ним одно не стал читать, а тут первое такое стихотворение вылетело с названием уже. 9 июня 2020 года. Импульс. Пусть опрометчивый, самонадеянный тип в отражении спин символу МИЛ. Пора импульса. Пока все валится на гребне волны, давай не париться. Животворящий миг за тем, что наскучило, отозвался в небрежности, далее в бесконечности. Подле сияния прибудет к раскаянью вставкой слияния в едином лице. По какой причине заслон идиомами, там на задворках в конечном огне? Качелями во дворе, подлинный в образе, совместной игрой с левшей молвой. На месте возросшие моменты истошно зовут приобщить частицы сердец. В погоне с органикой, только без паники, сбитая спесь выльется в смесь. Приливов за гранями, потоки смываемые, постулаты идей обозначаю смелей. Через ступку ставлены, не будем стравлены, за ценность держись, прилипший на мель. Сны покоряемы, вместе с вершинами сейчас наяву мутит сильней. С подменами в памяти, верни в настоящее, прицепы внимания в труде анимей. Сдвигая породы, закиши барьерами, пуская нарывы, прижми параллель. Путем геометрии чувства на линии, пропуская в себе, засыпая вовне. Обретаю во дне, вне причин одиночества уже не страшит, все модели равны. Держись всем нутром за то, что простил, у отзывчивых космосов приобщенная пыль. Где область ответственности, там судьбой загляни, доверяя себе же душой примани. В страстях погрязшие мы, почва для них, ни людей не вини, став частью орды. В борьбе за природу, начало-начал, неуемным правлением человек застрял. Когда тупик треснет, пока до тех пор мы не можем дышать, всюду контроль. Порождение силы брошенных смело слов, мир настолько велик, в нем каждый оплот. Плетет мироздание для сознания плод, мне бы не отвлекаться, запрошен покой. Субъект беспамятный, назови имя свое, любовь пульсом направит, возвращайся домой. Такая вот история. интересное. Вот это прикольное стихотворение. Не вошло. В альбом. Но вот это без названия. Почему то было с названием? Это была такая, видимо, робкая попытка давать имена своим творениям. Вот это вот без названия. 15 июня 2020 года. Ни войны, ни мира, четверть века на перепутье, на морозями быть не сломлены, преодоление своей стороной. Во времени все уже стало, внедряясь в циклы, ставшей судьбой, было, будет в пределах материи мы уже вероятность всего. В полноте и уязвимости, дополняя у нас заберем, толчки условности разума только чувствами наш прием. Нагромождение пределов и случаев, сердце откликается боль, для того, чтобы милосердие двигало сквозь вечность незримый покой. Сожалею слову отмытому в злобе, нам возможность себя спасти. Циники дают нам признание уязвимым мигом замри. Допусти механику слабости, чтобы иначе в широту глядеть, и я порой без опор под ногами в попытках за собою глядеть. Уносит сквозь образы штормами, порой калечащими изнутри, в раскаянии прибираю эмоции, припадая к ногам любви. Помню это стихотворение 16 июня 2020 года. Под ним есть очень трогательный комментарий у меня в группе. Оставленный ушедшей любовью. Не буду заходить читать, но стихотворение прочитал. Смерть — это дар сущности. Жизнью наточим мечи. Не с ними. С собой в борьбе пределы теперь только мои. В промежуточной пустоте танцует настоящий момент. Ты ему отбиваешь такт, представляя целый объект. Пропусти небытие чувства, великий хранитель ключей. Сзади или спереди вздохи, помнится, слыли ничем. Под ногами верны просторы, отпираемые сходу дверьми. За ними я, за ними ты, важно ли с какой стороны. Творение начинается, конечно, такое с двух ног в душу, короче. 18 июня 2020 год. Эту страну не спасти. То, что должно обвалиться, по частям разорвут феодалы или интервенты вторгнутся. Тезисы из 90-х, мол, вы страха не видели, сейчас живем лучше, а завтрашнее пусть развалится. Те, кто отнимал время в заблуждении директивно-плановом, спешно готовят спасение, неприкосновенность ко всему вороватому. Народ во власти диктатора, элита монетой разрознена, без культурного достояния тюремные идеи подчивает. Мы – пережиток планеты. Цивилизация вскоре заблудшая, в лабиринте общего бремени человек в тупике эволюции. За шорами сценарной комедии, закадровый смех в ожидании, катастрофы глобальной топтания, трагедии вектор направленный. Танцуй, пока есть возможность. Пой. А тех, кто в любви, наставляя на пути непрекаянных, объединяя мольбами за мир. Но это крутое стихотворение. Не вошло. Не вошло в альбом также. Но у него есть название. 5 июля 2020 года. Эпоха. Они будут в твоей голове по мотивам широких циклов, что уместились в порядке цифр, словно парад планет. Ты сам выбираешь структуру, либо тело фантома Лилея, либо коверкая, взяв на бремя ответственность испорченных дней. Эти образы неподдельные, внутри парниковый эффект, из души клокочет, теплится, вывести тяготы на земле. Поиграем в верю-не верю, с лицами, что сползли во мгле, подсвети, тогда станут ясными истории пройденных лет. Несчастливой вечности, неумолимое стремление стать, не кем был или кем я не был, все-таки не свое забывать. Если не знаю, копаю глубже, песчинками памятство собирать, каждый из нас в пузыре только воли его пробивать. Я тоже затхлый в привычках, многотомный пришлый парнишка, бывает страшно, но силы в кулак замирает дыхание в шаг. Создай повод выйти из комы. Обременительной системой побед наша миссия признаться мессиями, объединяя весь свет. В тьме бредут небожители, дуальность покрыта условностью, поблагодарим за открытие зрелости наших планет. Готовы свернуть парадигму, что не больше, чем пшик, ворочит глянцевый шик фаллическим образом в миг. Не молю, призываю очнуться, подчиняет свой же вассал, он зашел в кабинет, будто навечно с просонья сам себя обоссал. А вы, горделивые, в пахотных ульях, сверху на вас будто липовый мед, а затекает по инфоканалам в уши то, что себя не стер. Смехотворная сила – гордыня. Я убежден, мы иного порядка. Из фольги колпаки лишь на батлах мы уже наступаем на пятки. Тем, что душит коленом поток благодарной природы, их плотины без мыслей толко сметет наша общая форма. Как чувство мирского единства, по духу давно все родные, настало время сдвинуть планеты в эпоху безнадежных запретов. Ну как вам? Достаточно такая сильная история, как по мне. Угу. Тоже крутое стихотворение. 10 июля 2020 год. Ультрамариновое рабство. Мы становимся числами на их меркантильных счетах. Границы рабства размыты в синтетических ободах. Существуем в идее внутри конченной головы, междометием против с изменой где-то внутри. Рассвет приходит с открытием звонкой личины души. Нагромождение оправданий с генетической стороны. Слезами в такт векам шагают отрешенные. Геноцид колониальный сменяет обретенный. Вне запретов и нравов, в страхе лишь импульсы жизни. Успех, близкое чувство, так почему есть другие? Спектр насилия проявлен областью развлекух, в правах просвещает, чтоб в кандалы завернуть. Неустанный конвейер под эгидой дискриминации. Не отыскать идентичность в рамках стагнации. Брожение ярости в желании стать иными. Выжигают себе глаза, чтоб не считаться с немыми. Решение проблемы, как разрушение иллюзии. Сфера принятия не больше, чем ночные полюции. Искренне сожалеете или страшитесь ответа? Мировоззренческий уровень – это всего лишь плевра. Вот такая вот. Вот это вот крутое стихотворение. Следующее. Посвятил я его другу. Ох, тогда был просто интересный опыт, конечно. Причем удалось это написать, но... Крутое воспоминание с ним связано, с этим стихотворением. 11 июля 2020 год. Другу. Пойдем собирать плоды, ведь это не все, что мы видели. В пелене неосознанности так легко о главном забыть. Допустить послабление, чтоб сильно впору узреть. Славный, честный, стремительный, созидай промыслы о себе. Рядом с тобой благодарности, готовые любить, принимать. И все отчаянные перемены, отыскивающие тебя вспять. Обнимаю крепко и нежно, вокруг разрозненных личностей. Приземляю опрятно в моменте. Выбирай лучшее из путей. И следующее же стихотворение было написано. Там достаточно рядом. Очень хотелось его включить в альбом, но оно такое прям шибко трансцендентное. Даже для меня. но сейчас я его прочту с удовольствием. Прочту, но зажгу себе палочку Пало Санто. Очищу пространство немножко. Дадим ароматов всяких прекрасных сюда, в этот подкастик. И мне, и вам. Ну, жаль, конечно. Но мы не на той ступени эволюции, чтобы через интернет передавать запахи. Но это потрясающе. Мама говорит, что пахнет будто гуталином, но на самом деле это не так. Прекрасный эфир. Очищающий пространство, настраивающий на всякие прекрасности. Как раз будет здорово перед этим стихотворением. Ох. Так. 18 июля 2020 год. Путешествие. Стихотворение о путешествии. Колотрипным состоянием на ход в поход упакуем благодарность. Нет, не для того себя берег, чтоб уработала фатальность. Не загадывай. Позволь обмякнуть телу, что давно уже болит. Россию волокиту, как пахучий дым, велит непосредственно заняться. Смехом новорожденного пустоты заполняются в области щелей, сквозь которых проходило состояние невнятного поверья огней. Этап предшествует этапу фрактальных чуд и россыпи звонков. Настанет скука пред броском в материю, что так близка в объятиях. Делаю шедевр, поскольку вижу сам то место, в котором я и занимаю. Не признаешь здесь, а я тогда из прошлого сейчас даю сигналы. Вся пелена уходит, остался тет-а-тет. Створение в моменте приземляет, после мыслями простыми возвышает, чтоб в цикле наконец-таки найтись. Внимай потребности, пока пускается облаков, что ранее воздвиг. Границы чертим себе сами, успех намного ближе, чем ты мнишь. Пока запутим, кто ты, с кем ты, в тысячах лиц откликнешься собой, какие люди, и зачем свобода, вопросы, пока не тыркнешься ногой. Мизинцем об энергию другого, микромир зацепится волной. У нас нет помысла иного, добро условность, но не обойти бы стороной. Итак. Ах, неплохо. Хорошо движемся. Хорошо идем. Таким образом, даже можно будет приблизиться к стихотворению нового цикла, но их читать не хочется, поэтому. Поэтому можно взять небольшую паузу и расслабиться пока. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность. Можно было это сделать в начале и в конце, как я привык на своих прошлых подкастах. выражаю благодарность всем тем, кто проводит со мной этот творческий вечер. То есть одна из идей была также провести здесь с вами творческий вечер. Есть одна из... Это не ближайшие цели, отчасти пока мечта, но я думаю, все мечты становятся целями. И цели материализуются в этой реальности в итоге. Провести творческий вечер офлайн. Мне тогда даже надо будет выучить стихи какие-нибудь. И, может быть, даже не одному выступить. Посмотрим, как будет развиваться в дальнейшем творческое свое направление. Возможно, получится как-нибудь организовать или пригласить кого-нибудь еще в подкаст. Вот. Понравился формат? Ставьте лосик, делайте репостик. Всех люблю, обнимаю. Оставлю вас пока наедине с музычкой. Спасибо, что вы этим... Ну, вы таки думаете, откуда я записываю, днем или вечером, но на часах сейчас 10:30 вечера. И это по-настоящему творческий вечер. Tem que dobrar, tem que encaixar. Vamos lá. Dois e três, é separar. Mais uma vez. Исполнитель, тут большинство, большая часть музыки исполнителя Noizer. Нашел его на просторах интернета. Creative Cloud лицензия. Вот. Нужно, конечно же, упомянуть творчество этого человека. Мне очень понравилась его музыка. Вот, я включил ее в подкаст. Знаете, вот что? Отходил курить. Я не курил, наверное, с октября прошлого года, а тут прям появилось такое желание, и подумал, почему я себя в этом смысле ограничиваю. Прошел, наверное, полгорода обошел в поисках этого мятно-шоколадного табака. Закрутил себе самокруток, и сейчас кайфую, как не в себя, конечно. Надеюсь, это разовая моя акция такая. И не пристращусь. Но, думаю, можно позволить себе покайфовать. Итак. Сейчас я сяду поудобнее. И мы продолжим. Не стесняйтесь оставлять отзывы подкасту. Если вам нравится, ставьте там лайки, делайте репостики, двигайте творчество в массы. Поэзия переживает не лучшие времена, но мы именно те, кто можем встать у истоков такого поэтического ренессанса. Я в это искренне верю. Итак, 24 июля 2020 год. Комета. Очень такое вдохновляющее стихотворение. Вообще, одна из моих механик. Это механика вдохновителя. Поехали. Никогда не стесняйся чувств, не допуская иным порождать сомнения. Ты на правильном пути и корректен, обозначай с умыслом, авторитетом. Они будут задавать слепо вопросы, не ожидая услышать ответы, указывать на придирки к словам, не способные подобрать силуэты. Наставником будь обязан, являться не более чем собой, играй с легкостью. Есть приемник, похвала и критика мягкой волной. Мечтай сообразно целям, фундамент духа лилея. Приводишь себя к исключительным видам, словно комета, где прошлое шлейфом. С траекторией возможных маршрутов, конечно, не без потерь. Отдавай, принимай оды, расцветай в откровениях людей. прочитать следующее стихотворение. 3 августа 2020 года. Пророк. За единицей множество, плетенное в веретено, разнообразно и вечно, любовью естество венчано. За облаком мимикрий, поступательные ряды глаз, поглощая жадно сигналы, чувствуя дыхание вспять. Обожаемый мною слыть, не нужно за тем, что важно, учил любимый с собою быть, куда выпало, погружаясь. С ресурсом или без, за собой знаешь точно, по минутным следам, к разделенным мечтам, о мыслях, чьи близки, и тех, что остались энигмой, попляши за меня, размывая границы. Кто влияет, кто шаркает подле ума и сердца, отпускать станет легко, обретая неспешно. Вольно судьбою шагаю, иногда рядом с вами, энергии плетеные схемы, полнотой дешифруя программы. Следующее стихотворение проскользнуло меня тогда. Я был тогда уже весь в любви. Но когда проскользнул след прошлой любви и вдохновил меня на это прекрасное стихотворение, очень красивое. Я тут делаю некоторые паузы, потому что столько, конечно, говорить с осипшим голосом это сложно. Чуть-чуть там перерывы на то, чтобы смочить горло. Итак, перламутр. Имена наши под кожей. На шее глаза перламутром. Лицо опечатано кадрами, где-то под капюшонами. Твои повадки под дух перехватило. Зачем дышать? Облик крахмальных плеч, линии тела, которыми прет. Касанием чутко читаю, сдвиги под грудью плит, сердце верчу, как магнит, дистанция небывало манит. Соблюдай, умело сокращай, теплота рук поднимет тучи. Поверь, мы плывем вместе, ты на себе, я накручен. Давай вспомним друг друга, к зеркалам душ приближаясь, отражениями откликаясь манерного секса лучи. То, что шепчем в секрете, на одежде мурашек следы, не нужен глоток тех губ, улыбок кристальных пут. Источник гравитации сдох, притяжение объектом своим жадно, как в последний раз исчезаем с твоими слезами. Оставь память, просто за тем, что станет ненужной, я помню рельсы без стен, за ними начались судьбы. Следующее стихотворение, кстати, достаточно популярное мое стихотворение, можно и так сказать. Ряд репостов схватило, распространилось по некоторым группам. Я им горжусь, действительно. Горжусь. 7 октября 2020 год. Стихотворение называется «Во свет». Настало время признаться. Для своего искусства мне не нужно ночей без сна, никаких больше страданий. Это не свое поле игры. Затаскал до дыр не ту форму. Всегда был готов засиять, осознав за собой легкость. Благодарю навык эмпатии. найденный где-то во тьме. Из мрака я больше не достаю судьбы, что должны воспеть. Не ставлю себя в заблуждение, ведь я среди тех областей, но лишь лучами касаясь маяком внутри белых ночей. За горизонтом движется буря, со стороны только для грустных, воспитает человека мира среди невежд, умершляющих души. Ну, мы, кстати, потихонечку приближаемся, потому что стихотворения цикла закончились, но у нас еще, кстати, еще есть музыка. Я думаю, если пораньше закончим, я оставлю вас познакомиться с этими произведениями. Ну и сам с вами тоже посижу, послушаю, может, поболтаем о чем-нибудь. Ну, пока. Когда будем подходить к концу, тогда и посмотрим. Октября 2020 год. Диссидент. Когда терпение уходит не спеша, как воздух из просмоленной груди, я за судьбу страны рублю с плеча, от грубости моей не станет толку. У ступеней хрущевки нет конца, в мыслях окровавленные строки, я молюсь за души, чей причал принул в моменте к небосводу. На улицах преклонных городских не чувствую за воздухом свободы, я сгораю от несуразности во лжи, в которой пребывают люди воли. За что? Вы готовы нас сморить, не моргнув от тяжести монет? Я вижу, как погибаю за прибет тирану с обезумевшую сворой. Пригрозят дубинкой нас лупить, к самосожжению приводит правда. Я слышу на брусчатке цокот перц с бутылками и мертвыми зрачками. Посыльного прошу, сохрани свет, и он отправится туда, где поют оды. Я сгинул, меня там больше нет, в стране, где верят человеку, государству, Богу. Упоительный такой вечер получается. Сейчас наговорюсь и как лягу спать, отдохну перед работой, завтра буду стричь, делать людей красивыми. Они и так красивые, конечно же. Октября 2020 год. Стихотворение 20 октября 2020 года, которое... У меня есть фотография под ним в группе. Фотография прекрасная. В том моменте я был дома у своей бывшей любви. Тогда учился, и вообще хороший был момент. И тот момент был ключевым. Мотылёк. Пока мы слепо движемся на свет, с нашего молчаливого согласия паук плетет из своего веретена поверх забитого народа свастику. Пока рождались прямо из забвения, открыв глаза, мы тут же плакали, надрывая крик без видимых причин, тренировались к будущему сладкому. Пока выгода копилась на счетах, скупая тактика отнимала лучших, честь стремилась стрелкой на часах отсчитать историю ничтожных. Пока Петрарка в междометиях любви пророчил нам, взывая мира, мира, человек веками себе нагло врал, увидая межкосмических массивов. Пока до сих пор странно наблюдать среди величия проявленных энергий принес в паутину великие дела, мотылек со слезами на улыбке. Следующее стихотворение 23 октября 2020 года. Вы можете заметить, что, в принципе, интервалы между стихотворениями небольшие. Я весьма активно пишу. И на редактуру уходит минимальное количество времени. То есть у меня рождается творение, и я практически сразу его выражаю. Крайне редко у меня появляются мертворожденные стихи, которые уходят вообще в небытие, откуда и пришли. Последние некоторые моменты получается так, что я, наверное, пишу одно, другое, они как бы уходят в условное в небытие, потом возвращаются, я как-то из них что-то там собираю, и получается что-то интересное. Вот мое последнее стихотворение, которое «Космос» называется, которое вышло у меня вот в группе. Одно из таких. Вернее, наверное, первое из таких, скорее всего, даже. Но читать мы будем не его, будем читать другое. Итак, 23 октября 2020 год. Легенда. Своя жизнь — легенда. И пусть дух уходит невзначай, запуская круговорот надежды, велящей силой стать. Когда руки опускает за тебя, держи опору всеми жилами, даже если чувствуешь, что сердце разрывает вилами. О, милая! Ты делу искусству жизнь сыграй на гневе. Чуть погодя мелодию, привычную на слух, как саундтрек своим приключением строптивым, на который снова накидаю бурю слов. Доверяй, не доверяй, попытки будут тщетны. Построить то, к чему давно уже привык. Все происшествия — сигналы, чтобы вспомнить то, о чем пришлось навечно под давлением забыть. Ты лучше и сильнее, даже если погружаешься во тьму. Прими весь опыт целиком, не отнимая важность. Весь мир для тебя, как внушающая данность, которой под влиянием рождаемся собой. Допустим, я тебя выдумал, только за тем, чтобы любить. Найдем желание друг друга простить. Иначе зачем мне нас дальше по ухабам колесить? Легенда. Одно из стихотворений, которое в тот момент начало приводить меня в чувство. Я словил предательство и повторяющиеся события в моей жизни. И зато после этих событий я кардинально перестроился. Начал делать все наоборот. И это начало приносить результаты, которые пожинаю сейчас, и я этим результатом крайне рад, конечно же. Итак, 2 ноября 2020 год. Наследие. Комплекс неполноценности и двоемыслие кредо нашего дня. Как отыскать чуткий баланс нации, слегка сошедший со дна? Улетно, плотно и тупо продолжаем блуждать между ума. Верим в то, что повсюду враги, вместо познания внутрь себя. Идентичность сурова, ведь необходимо признаться. То, что губит корысть человека, а не кроткая простота. В кротовые норы стройно опускаем больную голову. Вылезаем в параллельные вселенные, где нет боли и горести. Повсюду привкусы совести, разбросанные по углам. Отовсюду звучат призывы, что бедность – святая струя. Соединим руки вольно, во имя ненавистного, что-то там. Злоба и круговая порука — это не мы, а фантастическая сволота. Давайте отпустим в вечность эти предрассудки истории. Может, так станет легче любить, а не калечить суровостью? Тогда вдруг перестанем грубить ближнему, что обожает, Уважение к авторитету поступков, где не прячется условная зависть. Поддержка. Вот миссия нации, вместо того, чтобы рывками спасать. Прими, наконец, ответственность, элита, прогнившая вспять. Пойдем вместе в страну, которая болеет лишь счастьем. Наследие рушится прямо сейчас, обернется трагедией в одночасье. Даю некоторые ментальные паузы такие небольшие, временами хотя бы, чтобы переварить, но всегда можно и отмотать, послушать, если что-то нравится. Итак, 4 ноября 2020 год. Мы весть. Все есть, и бывает, будто чего-то критически не хватает. Все есть. И воздух тот же, неровно дыша под плед. Все есть. И все-таки подозреваю, кого-то под ним точно нет. Все есть. И даже вопрос, правда, на что был бы ответ. Все есть. И когда есть абсолют всего, как бы так же и нет. Все есть. И раз необходимо, значит было пока, следом будет привет. Все есть. И я такой, каким здесь не впервой встречаю любимых. Все есть. И страдания, без которых не чувствовать силы. Все есть. И сложность, где простой человек необычному верит. Все есть. Если Бог песнь, не меня ничего обойдя лезть. Все есть. И упрекая месть на путь к успеху, не такой, как у всех влезть, мы весть. Итак, кстати, осталось последнее стихотворение перед началом. Не прям последнее, но предпоследнее перед началом нового цикла своих стихотворений. Оно вот как раз не вошло в альбом. Там последние вот два, которые идут, вошли. Его я сейчас прочитаю. Что там у нас по музыкальным произведениям? Ну, еще есть ряд. Может быть, я отыщу что-нибудь, что не прочитал. Походу, решил пропустить и пустить. Может быть, и нет. Итак, 10 ноября 2020 год. Начало. Кадр, склейка, образ и точка. Солнце блик между строк. Сейчас наблюдаю спокойно, играю, присутствую вновь. Блуждаю в пустоте и покое. Счастьем в фигуре дано. Я не эго. Не я, модус. В балансе нуждаюсь давно. Поразителен лик материи, коды ее, цвета и числа. Смысл обретается словом обобщение, часть единства. Внутрь тела индукции, изучая собой весь свет. Любовь, вибрация вечности. Не принимая, срывается в бред. Витаем прошлой пылинкой. От нынешней не отличить. Рассудка и чувство зачатки вливаются в детерминизм. Поступки заранее заданы привычной системой обид. Вылупляйся из социополя, адаптируй талант под вид. Чтоб сиять и встречать восполненный идеями мир. Украдкой внедряем цели с опаской к тем, кто залип. Состояние мною прибудет из мыслевого «что могу». Проводить при виде желания туда, где навсегда отойду. Отыскать чувством возможно. жизнь уже будет следующей. Все еще свеж в памяти образ начала женщины. Да, вот у меня уже идут те стихотворения, которые я включил в какой-то... Возможно, это будет какой-нибудь следующий подкаст. И я, наверное, возможно, даже объединю следующим уже подкаст с журнальным сборником, чтобы прям вот так вот вместе можно было и послушать, и почитать. Но не в этот раз. Это уже такая идея, которая пришла уже в течение этого творческого вечера. Пожалуй, что. Я, наверное, поищу, какие я пропустил, но их немного. Посмотрю, достойно они внимания. Пока. Пока отдохните. Нашел одно стихотворение. Нашел, которое решил пропустить, но такое жесткое. Но прочтем. 29 июня 2020 год. Становись патриотом, допуская, что это противно. Права человека — это все ересь прибитая. Важно сплотиться перед врагом, что не дремлет. Прокачу игрушки на площади к ступеням храма войны. Семья — это мама и... Прости, пидорасов, что папу убили. Даже если случится с тобой, об этом в рупор завяжем. Мы суверенны. Каждый уголок в безопасности. Перед Богом за то, что рожден, необходимо покаяться. Эффективный топ-менеджер сыт, значит, укажет суть. В пелене мотивация, чтоб люди в труде стали брознь. Наука, искусство, образование, откуда набрался? Чушь. Следи за словами. Вижу состав преступления. Нет, не коррупция, а поощрение плановое. Крепостной. С плеча государева проголосуй. Фашизм — это Гитлер. У нас святой русский путь. Родина — как аттракцион невидимой щедрости. Оставил тут еще одно стихотворение. Пока листал. Можно прочесть тогда. У вас есть возможность. 8 июня 2020 год. Куда ты в окно? За ним? Мним идиллием сил, по чувствам мим, встал был и стал немым. Примыкай или отвыкай, выходит чушь на привязи. В зависимости это тоже я, заходит звезда, не твоя. За горизонтом событий космический мальчик блуждает, поет, ты моргнула, привет. Притупила об грани резких эмоций, все еще слепы, в настоящем верны любви. Глаз не смыкая, за повод смирись, матрицы спи, мыслью залип открыт. Места для полета, усыпальница мечт. Планет армады по ним босиком следами. За жизнью вить, подлинне гнить, задумчивый трип только собой злыть. За облаком плыть, в ее волосах человек человеку образу быть, жить. Напитку стыть, косяку дымить, дергаюсь за нить, повело чуток, очнись. Может зря противление вектору, причины вещей доверяй духу плети. Кружевные пути, фрактального типа, привязанностей и страстей, условностей мимо, вдали. Нашел не стихотворение, у меня есть еще некоторые почерки прозаического типа. У нас тут осталось как раз вот это и еще 4 композиции. Думаю, я как раз есть возможность под конец вас с ними познакомить. Моя энергия – любовь. А пост, сейчас, пост 26 апреля 2020 года в группе. Так, моя энергия – любовь. Мой дар – люди. Думаю, в итоге они сдадутся и полюбят нас такими эмоционально недоразвитыми, какие мы есть, так завещал Хэнк Муди. Будущее хорошо, но я искренне влюблен в настоящее, в котором плеядой фракталов шествуют любимые люди. Не столь важно, рядом мы или порознь. Сейчас я чувствую связь, вижу лица, уважаю общее и частицу. Будь то масштаб или единица – с ними вечность секунда, а момент до краев наполнен протяженностью и любовью. Бывает, светлейшие из привязанностей увядают. Даже те, которые уходят глубиной в естество. Но если мы друг друга приняли и отдали, принятие к жизни своей, в уважении к ней удаляемся, но связи только лишь укрепляем. Никого не стану держать, да и в этом нет надобности. Я счастлив потому, что любовь – труд. Свои знают об этом. Мы верим в это. Верим и в тех, кого впустили в себя. Через нас выпускаем в путешествие вечное сквозь боль и сияние. И как бы я не был уделан, и как бы не увидал, в их глазах я честный и смелый, приближаю счастье для нас. Более того, мы легко завлекаем тех, кого цепляем в пути, поскольку каждый из нас вытягивает нутром человека с любовью из темноты. Каждому своему с благодарностью и любовью. Спасибо за то, что вы есть. есть еще кое-какой мотив. Я думаю, этот мотив будет направлен в будущее необозримое. Направленный на то, чтобы расширить творческие границы и найти людей, творцов. И вот сегодня таким странным мотивом, который мне проснулся вчера ночью, я отправил запрос и нашел удивительную поэтессу, которая в массах. В массах еще минимально абсолютно доступна, однако я считаю это огромным упущением. И пользуясь случаем, подходящим к концу того творческого вечера, нашего с вами общего подкаста, я хочу прочитать стихотворение этой поэтессы и потихонечку будем уходить с вами в покой. Человек — это покой. Удивительное, удивительное состояние баланса материи, сознания. Все-все-все, что нас из этого состояния выводит, не должно говорить о том. Вообще ничего не должно. И в этом случае, в том числе, не должно говорить о том, что мы какие-то потерянные, заблудшие души и странные куски мяса. Мы удивительны. Мы люди, способные к единству, к взаимопомощи, к поддержке, способные дать очень много просто одним своим добрым словом, голосом, вниманием. Когда мы даем внимание чему-то, оно по-настоящему живет. Давайте внимание всем-всем-всем творцам. Потому что каждый из нас творец. И заслуживает того, чтобы его дело, его промысел жил, блистал и по-настоящему сиял. И это возможно только благодаря вашему вниманию. Итак, стихотворение, как прочитать ее творческий псевдоним, корректно, я точно даже и не знаю. Эсквенс, наверное, как-то так. Эсквенс, а так. Интересное стихотворение. Я соберу букет еловых листьев и вазу их поставлю загнивать, а вместо чая из ромашек и риса я с красным полусладким буду тебя ждать. А после, как хрусталь, распьется бесконечность, и время станет по осколкам бороздить, и в вазе вянет букет еловых листьев, и запах грусти по душе парит. Бутылку красного с тобой опустошили, на дне в прозрачных каплях изведанная кровь, и горечь чувств в устах с тобой разлили, людское годование, когда-то ты уйдешь. Покрылись медью еловые листочки, опал букет, а грустью все парит. Опять права, все время как колючки, клеймо на слове «преданность» висит. Вау! Какой, да! Класс! Потрясающе! Желаю этой поэтессе успеха! И быть услышанной, и ради этого исключительно я и прочитал это стихотворение. Кто додержался до финала, тот молодец. У нас с вами заканчивается эта композиция, и останется еще две. Ох. Что хочу сказать еще? По большому счету кое-что. кое-что. Кое-что и ничто. Ну, тогда будем заканчивать как раз на традиционной для своего подкаста благодарности. Это был Александр Суисайд с подкастом номер один. Я очень рад, что он вернулся и наконец-то нашлось время его реализовать. Теперь нужно придать это в форму. Вообще любые какие-то любые поддержки в вашем виде, то, что касается лайков, репостов, отзывов, побольше отзывов, ребята. Материальной поддержки в том числе я дам, оставлю номер телефона. Есть Сбер, Тинь. Кто хочет похвалить, поощрить меня за проделанную сегодняшнюю работу, я с удовольствием приму. Итак, благодарю вас, каждого, кто включился в этот творческий вечер. Это был прекрасный опыт, потрясающий. Честно говоря, на выходе имею понятие, что получится, как это вообще все реализовалось. Наверное, будут, наверное, какие-нибудь небольшие накладки там, звучание. Я тут еще прибавлял там выше, ниже дело звук, когда отходил. Надеюсь, это не сильно дало по звучанию. Надеюсь, и звук, голос был понятный. Ну, некоторые прочтения были с косяками. Ну, в таком темпе, конечно, вот уже подкаст идет третий час. Ну, вернее, сейчас 2 часа, 17 минута. Я рад, что удалось включить как раз все творчество, которое я хотел, которое осталось вот таким нематериализованным в каком-то смысле. Переживал, что плейлиста не хватит, а оказывается прям в тему. Сейчас у нас там осталась последняя композиция, и на этой ноте оставляю вас с ней наедине. Всем спасибо, удачи и до встречи. Последняя композиция называется Closing.